Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Тайна Троицы для нас одновременно очень близка и очень далека, начиная с нашего крещения, когда мы были погружены, можно сказать, с закрытыми глазами в любовь Отца, Сына и Святаго Духа, не понимая, что это значит и для чего это нам дано. По мере того, как проходили годы, даже если катехизисы прибавлялись к катехизисам и объяснения к объяснениям, тайна не становилась нисколько яснее для нашего сердца. Слишком костного, чтобы веровать. Оказывается, требуется много времени, а иногда вся жизнь, чтобы углубилась и стала немного осознанной наша вера. И это как бы естественно. Сам Христос предупреждал своих апостолов, что имеет еще много им сказать, но теперь они не могут вместить. Среди этого многого была, несомненно, тайна Пресвятой Троицы. И мы тоже не можем понять, но тем не менее веруем в Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога в трех лицах. Но мы понимаем в то же время, что это богословская формула, совершенно отражающая истину, то, чему мы научились в церкви или от родителей, недостаточно для нас и никогда не будет достаточной, чтобы проникнуть в тайну. Речь идет об определениях, без которых мы не можем обойтись и которые, тем не менее, недостаточны. О чисто внешнем обозначении тайны нашими ограниченными человеческими понятиями. В самом деле, не благодаря тому, что мы овладеваем этими понятиями, как бы они ни были абсолютно точны, мы помним, как из-за одной буквы «омоусиос» или «омиусиос» единосущен или подобосущен Богу Отцу Христос, решалась судьба Церкви и нашего спасения. Или лучше сказать, не благодаря одному истинному исповеданию веры открывается нам мало-помалу вся глубина тайны. Только по мере того, как мы сами входим в эту тайну, жизнь Пресвятой Троицы может коснуться нас и повести в непостижимые бездны. Только тогда, когда мы будем каким-то образом однажды восхищены, как говорит апостол Павел, пусть не до третьего неба, как он, но хотя бы чуть-чуть касаясь первого неба, если Бог возблаговолит, мы будем внутри этой тайны. Пути приближения к этой тайне многие различные, потому что различны наши призвания. У каждого из нас есть путь, особенный для него, чтобы войти в общение в меру его смирения и чистоты с Богом, в котором каждая ипостась неслитно и нераздельно связана с двумя другими. Как свидетельствует святой Григорий Богослов, «Когда я говорю об Отце, я тотчас начинаю думать о Сыне, и мысль моя одновременно устремляется к Духу Святому. Может быть, по милости Божией кому-то дано было узнать, что Бог – это Отец, со всей Его беспредельной любовью, а не безличный холодный Бог. Его любовь не оскудевает никогда. Он долго терпелив и многомилостив. Он ждет и прощает всех без исключения приходящих к Нему, как Отец в евангельской притче прощает своего блудного сына. Нет уже Бога отвлеченного, почти отсутствующего. Есть Бог, который берет на себя всю заботу о нас, бдит над нами, и которому в минуты радости или предельного отчаяния каждый может прийти просто и доверчиво, как дитя к своему отцу. И кто познал отца, тому близок сын. Точно так же, как тому, кто познал сына, дается ощутить близость отца. Мы говорим, что отец участвует в тайне воплощения и нашего спасения во всем и до конца вместе с сыном, исполняющим совершенной любовью и доверием волю отца. Но история спасения такова, что Бог не восхотел иметь другого человеческого лица, кроме того, какое принял Сын Его Единородный. «Я и Отец одно, — говорит Христос, — и видевший Меня, видел Отца». Сам Христос во время земной Своей жизни не открывает апостолам в полноте тайну Пресвятой Троицы. Последнее слово Он оставляет Духу Святому. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. В день Пятидесятницы Дух Святой начинает это дело просвещения Церкви, и в день нашего крещения и миропомазания Он начинает это спасительное служение в сокровенных глубинах нашего сердца. Он не учит нас с помощью слов и определений. Он учит нас, как говорит апостол Иоанн Богослов, внутренним помазанием, знанием, которое Он влагает в наши сердца и которое дает нам вкусить и увидеть, как благ Господь. И тогда символ веры наполняется для нас дыханием божественной жизни. Это служение Церкви Духа Святого только начало, и всегда будет только началом. Мы никогда не сможем быть больше, чем муравьями лепечущими, как выразился преподобный Ефрем Сирин, когда говорим о вещах божественных. Никакой человеческой жизни недостаточно, и сама вечность будет слишком мала, чтобы вести нас в бездонные глубины тайны неизреченной любви в трех ипостасях. Мы, столь мало знающие о Боге, будем восходить нашим покаянием и нашей верностью Ему от открытия к открытию. И нам дано будет постигнуть в сердце Пресвятой Троицы то, что око не видело, ухо не слышало и не всходило на сердце человека, то, что Бог уготовал любящим Его. Аминь.